Почему она любит именно его? За что? Такая девушка, красивая, способная, умная, славная. Но плохо его дело, если при ее гордости и сдержанности она первая объясняется в любви, не надеясь на взаимность. Жалость, вот что говорила в ней. Такая жгучая жалость, что по сравнению с ней не имели никакого значения ни гордость, ни женское достоинство. Значит, Вика знала, что в ближайшее время ему понадобится любовь и сочувствие, и щедро от всего сердца предлагала и то, и другое. «Вика», — она сказала, — «иди и подумай, может, что-нибудь вспомнишь». Он должен вспомнить, что же произошло за те несколько часов. Неужели 4 дня? Полный провал в памяти. А что-то произошло непонятное. Как могло хватить воздуха на 4 дня, если кислородно-воздушной смеси в баллоне всего на 26 часов? Все было хорошо. Они уже за 2 недели до этого события видели фиолетовый шар. Явственно видел лишь он один. Вики и у Илки показалось, что мелькнуло что-то похожее на огромный шар, прозрачный, синевато-фиолетового цвета. Скорее, тень шара. Надо было разобраться во всем этом. Харитон не пожелал. Он с самого начала был уверен, что это все иллюзии, вполне закономерные в космосе. Лишь один Кирилл воспринял шар как реальность. А то, что не все его видели, объяснялось просто. Шар пронесся так быстро. Что-то мелькнуло, слилось и растаяло, прежде чем они рассмотрели. Кирилл зашел в свою кабину и присел на койку. Но тотчас ощущение тоски усилилось и стало почти нестерпимым. Он бросился обратно в коридор. Потоптавшись на месте, почти машинально направился в астрономическую башню. Там сейчас дежурил у Илки. Мимо космонавта по коридору, тяжело и мерно ступая, прошел робот Вакула. Он сказал: «Добрый вечер, Кирилл». Кирилл не ответил, не до него. Но затем остановился и почему-то долго смотрел вслед роботу. Герметически замкнутое помещение обсерватории было почти целиком заключено в скалистом массиве мыса Лапласа. Из-под защиты скал вышла лишь мощная цилиндрической формы башня, где размещались гигантский телескоп, снабженный автоматическим устройством для передачи изображения на Землю, пульт управления и электроузел. Кирилл поднялся в лифте. Уилки был в башне один. Он не работал. Сидел задумавшись, держа в руках лист бумаги. Занавеси на иллюминаторах были задернуты. Там, за стеной, в черной бездне, безмолвно бушевало яростное косматое солнце. «Сейчас разговаривал со своими ребятами», — медленно сказал Уилки. Он подразумевал американскую базу у самого терминатора. Они тоже видели фиолетовый шар. Кирилл вцепился в край пульта. «Тот же шар? Видимо, тот же или такой же. Вот копия донесения на Землю. Не волнуйся так, садись». Кирилл сел и взял протянутый ему лист бумаги. Огромный светящийся предмет. На первый взгляд этот предмет напоминал шар, немногим больше Земли в полноземлии, лилового, почти фиолетового цвета. Но потом обрисовалась форма трапеции. Отблески тела были похожи на отблески при сварочных работах. Его верхняя часть представляла собой сплошной, сплющенный темно-фиолетовый диск, опоясанный широкой светящейся лентой. Тело находилось на высоте свыше 20 километров от поверхности Луны. Через 3-4 минуты оно исчезло. «Ты видел его таким, док?»